Таня пребывала в странном состоянии абсолютного покоя и счастья. Ей нравилось все, что с ней происходило. Поташнивание по утрам, постоянное желание соленого, а после сладкого. Словом, все по науке. Бегала в овощную по два раза на дню. Хотелось то помидоров соленых, то огурцов, то квашеной капусты. Огурцы были огромные, мягкие, мятые, похожие на кабачки. Она их разрезала вдоль, и из них вытекал соленый сок, который она тут же с громким звуком втягивала в себя. От зеленых помидоров ломила зубы. Капуста, правда, напоминала старые тряпки и пахла не очень, а больше ничего не хотелось. Миша посмеивался над ней и тоже хватал кусок огурца, но тут же морщился. Мама смотрела на это с нескрываемой брезгливостью. Господи, гадость какая! А капусту просто спустила в помойку со словами: «Ты хоть знаешь, как ее делают?» И на следующий день принесла капусту с рынка, тонко нарезанную вперемешку с ярко-оранжевой морковью. Таня хватала ее руками, и сок тек по локтям. «Спасибо, мам, то, что надо!» Мама хмыкала и молча кивала, тем самым выражая свое отношение к болезненному вопросу. Впрочем, вопросов уже не было. Все, и главное, мама, наконец поняли, бесполезно. По утрам она варила Тане манную кашу. «Ешь», — я сказала. Таня вздыхала и ела, и это был ее небольшой компромисс, уступка, так сказать. Пусть мама утешится хотя бы кашей. Казалось, Зоя Андреевна уже успокоилась и занялась обычными хлопотами. Точнее, не совсем, конечно, обычными, но, будучи женщиной деятельной, по вечерам она звонила Лоре Петровне и советовалась, что-то выясняла, переспрашивая и уточняя. Лора Петровна была терпелива. Миша и Таня переглядывались и усмехались. Мир, казалось, был восстановлен. А может, все делали вид. Была еще пара не больше попыток со стороны мамы разузнать правду. «Скажи мне хотя бы, кто он? Я что, не имею права еще и на это? Просто скажи, никаких действий не будет, я тебе обещаю. Я же должна знать, в конце концов, от кого будет мой внук». От человека. Коротко и оскорбительно, по мнению мамы, ответила Таня. «Какая разница? От человека!» Мама швыряла нож или ложку и, громко всхлипывая, уходила к себе. К бабушке Оле Тане ехать боялась. Точнее, не так. Стеснялась. Но пришлось. Приближались ее именины, которые та отмечала всегда, уважала больше, чем дни рождения. Никто, правда, Таню не вынуждал, отец по-прежнему не звонил, а маму посещение бывшей свекрови волновали не очень. Такие мысли в голове, знаете ли, мозги кипят. Про бывшую свекровь она не вспоминала, хватало и действующей, тоже не сахар. Правда, увидев в прихожей дочь, надевающую пальто, с испугом спросила: «Господи, куда это ты собралась?» Таня ответила коротко: «На Сокол». Было и так понятно, без уточнений. И мама тут же скорчила гримасу. «Понятно, куда же еще? Больше же некуда». «Читай, а кто тебя, дуру, еще ждет, кроме бабки?» Я уж решила, что, может быть, ха, сама себя насмешила. У метро Таня купила 3 желтые гвоздики и торт-мороженое. Помедлила, прежде чем нажать на дверной замок, и, глубоко выдохнув, позвонила. Вид у бабушки Оли был нехороший, опухшие глаза, небрежно прибранные волосы, но нарядные на выход. Белая блузка с брошкой камеи, туфли вместо домашних тапочек и легкий аромат духов сирень. Она чуть улыбнулась, увидев внучку, и сказала: «Чё стоишь в первый раз?» Таня разделась и прошла в комнату. Стол был накрыт, как всегда, белая накрахмаленная скатерть, хрустальные стопочки под наливку, плошки с салатами и блюда с пирожками, малюсенькими румяными красавцами, бабушкин бренд и гордость. «Руки вымой», — коротко бросила именинница. Таня послушно кивнула и пошла в ванную. Вернувшись, она увидела, что в 2 рюмках своей и бабушкиной наливка. «Мне можно?» — спросила Таня. Бабушка внимательно посмотрела на нее. «Не повреди, Таня. Тут спирт-то, смешно говорить, вишня одна, да и всего 20 граммов. Одним махом Таня глотнула наливку и вдруг расплакалась. «Ты уж прости меня, ба, ну что так получилось?» «Салатик будешь?» — проговорила вместо ответа бабушка. «Вот этот, с рыбкой, твой любимый». Таня кивнула. «Ну ж так вышло», — спокойно продолжила бабушка. «Ты же теперь сама своей судьбе хозяйка. Да и ребеночек, как ни крути, все же счастье. Вот уже не отца твоего», — она вздохнула. «Нет там ребенка, и что хорошего? Не может Лилия это родить?» Наверное, бурная молодость. Таня молчала. Во-первых, теперь она окончательно поняла, что новую жену папы бабушка так и не приняла. Во-вторых, развод не одобрила. А в-третьих, это были первые слова поддержки. Миша не в счет. Бабушка ее поддержала. По крайней мере, открыто не осудила. «Как у тебя с мамой?» — поинтересовалась бабушка Оля. Таня хмыкнула. «Да так, никак, в общем. Хотела еще что-то добавить, но бабушка ее перебила. Не осуждай. Ей сейчас труднее всего. Только смогла от развода опомниться, а тут ты, нате вам, новость. Муж молодой с деньгами не очень, и все на ней и Зое. Было и есть, а главное — будет». Таня спорить с бабушкой не решалась. В ту ночь она осталась на Соколе. На улице лил сильный дождь, рвал окна ветер. Мама уговорила ее не ехать домой. В детстве Таня любила ночевать у бабушки. В маленькой квартирке было тесновато, но уютно и очень родно. Спали они с бабушкой на одной кровати. Таня у стенки, бабушка с краю. На стене висел коврик с оленями. Оленья семья торопилась на водопой. Таня обожала разглядывать дружную семейку и придумывала имена оленей родне. А больше всех любила самого маленького — Олежку, Кешу. Так она его назвала. Пока бабушка мыла посуду, она шепотом с ним разговаривала, рассказывала ему сказки и гладила по узкой спинке. Позже, став подростком, Таня ночевать не оставалась, не хотела смущать бабушку. Куда теперь им вместе в кровать? Взрослая девица — дылда такая. Теперь, смущаясь, Таня вжалась в стену, чтобы высвободить бабушке место. Отвернулась и посмотрела на коврик. Там, в оленем лесу, на берегу шустрой речки, все было так же. Стройным рядком, во главе с оленем отцом, семья шла на водопой. Только самый маленький и резвый Олешек обогнал отца и мать, торопясь прийти первым. «Везет тебе», — подумала Таня. «Ты все такой же маленький и беззаботный. А я уже выросла, и забот у меня. Ты даже не представляешь, каких и сколько, так что прощай!» Таня вздохнула, закрыла глаза и заплакала. Проснулась она среди ночи и испугалась. Бабушки рядом не было. Она вскочила с постели и увидела, что бабушка спит в кресле, маленькая, худенькая, словно ребенок, склонив голову на бок и чуть приоткрыв рот. Таня вскочила, подбежала к ней и затрясла ее за плечо. Та испуганно открыла глаза. «Что это, девочка, что-то случилось?» А Таня, осев на пол, горько расплакалась. «Как же я вас всех... Что я наделала, бабушка?» Бабушка гладила ее по голове и повторяла. «Что поделать, Танюш, значит, такая судьба. Может, все еще сложится. Да ты не реви столько, еще впереди слез не хватит. На счастье и горести пригодятся. А ребеночек — это всегда радость, Таня. Пусть даже так, в таких обстоятельствах». Жизнь продолжалась. Таня ходила в институт, сдавала сессии, и к лету у нее уже образовался вполне приличный животик. Однокурсники поглядывали на нее с интересом, но вопросов не задавали. Лишь однажды бесцеремонный староста группы, уставившись на Танин живот, громко по бабье охнула. «Светлова, ты не беременная часом?» — и тут же добавила, всплеснув руками. «Но ты даешь, и все молчком, молчком, особнячком!» Все моментально оторвались от своих дел и уставились на Таню, точнее, на ее живот. В аудитории повисла тишина. Пашу она изредка встречала то в столовой, то в коридорах. Казалось, он ее и вовсе не замечал, а если и замечал, то делал вид, что они незнакомы. Однажды Таня увидела, как он приобнял за плечи девицу соседнего потока и что-то жарко нашептывал ей на ухо. Таня смутилась, словно увидела непристойность, и отвела взгляд. И еще удивилась, это ее совсем не задело. После летней сессии снова собрался семейный совет, точнее, собрался условно. Мама с Мишей шептались на кухне, потом раздраженная мама бежала к телефону и хватала трубку, чтобы позвать папу. Когда к телефону подходила Лиля, мама нервным, но твердым голосом требовала к телефону Евгения Сергеевича. А однажды Таня услышала: «Что, опять? Как ты вообще все это терпишь? Лечить ее надо, Господи! Хочешь, я позвоню Лоре Петровне? У нее же все специалисты в записной книжке, даже такие узкие!» Таня ничего не поняла и удивилась, о ком это мама. Звонила Зоя Андреевна и бывшей свекрови. Все по тому же поводу, куда отправить Таню на каникулы. Лето обещало быть жарким и душным, мама настаивала на срочной эвакуации, папа ничего толком не предлагал, кроме генеральской дачи, но это было тут же решительно отвергнуто мамой. «Видеть все это? Ну ты совсем обалдел? Нет, ты решительно потерял разум», — пафосно объявляла она и шмякала громко трубку. И тут же шла к Мише жаловаться и возмущаться. Миша, как всегда, с неохотой отрывался от дел и послушно кивал. Наконец, все разрешилось. Было решено отправить Таню в Эстонию, к родне бабушки Оли. Там, на хуторе Виси, ей предстояло провести 2 последних месяца перед родами. Ехать не хотелось. Чужие люди, мало знакомые, но мама настояла, терпеливо перечисляя достоинства отдыха и убеждая Таню в его абсолютной необходимости. «Свежий воздух — раз, парное молоко — 2, свои продукты от творога и сметаны до мяса и яиц, ну и 3 — тишина и покой, подумай о ребенке», — кричала мама. «Хотя такая эгоистка, как ты, только о себе и умеет думать». Дыхание у нее перехватывало, и она снова припоминала обиды на дочь и на жизнь. 20 июня Таня уезжала. На вокзал ее отвозил папа, ехали молча, никаких разговоров. Папа был бледен, явно расстроен и раздражен. У вагона, прощаясь, Таня коснулась его руки. «Прости меня, папа». Он сморщился и досадливо махнул рукой. «Да при чем тут ты, дочь?» Неловко чмокнул ее в щеку и помог войти в вагон. «Иди, Таня, иди». Поезд медленно пополз вдоль платформы, и она увидела, как отец медленно, стариковской походкой, шаркая, бредет по перрону, опустив голову. В Нарве ее встречали тетя Лиза, младшая сестра бабушки, и ее сын Арво. Лиза была немолодой, и какой-то замученный, сморщенное, стертое лицо, корявые руки, длинная темная юбка и растянутая кофта на пуговицах, на ногах простые в рубчик чулки и грубые мужские ботинки. Арво оказался бледным, немолодым мужчиной в кирзовых сапогах, потертом выцветшем пиджаке и помятой кипчонке. На лицо его застыли странные, прозрачные, светлые и безразличные, словно пустые глаза. Казалось, что они, Лиза и Арво, не мать с сыном, а ровесники, брат и сестра. До хутора ехали на стареньком дребезжащем запорожце. Молчали. Тетка Лиза косилась на Танин живот, но вопросов не задавала. Только за обедом подняла на Таню светлые и равнодушные глаза и, наконец, спросила, как там Ольга. Хутор оказался красивым. Небольшой кирпичный дом с черепичной крышей стоял на светлой, идеально круглой поляне в окружении густого темного елового леса. За домом находился старый, но крепкий хлев с приличным хозяйством, 3 коровами, козами и целым выводком гусей и уток. Птицу растили на продажу, а коров держали молочных. Сами делали творог, сметану и масло. По субботам ездили в город на рынок продавать. Мать и ее странный сын трудились от зари до позднего вечера, давая себе лишь несколько часов передышки на еду и короткий получасовой дневной сон. Работали и жили они молча, перебрасываясь словами лишь коротко и по делу. Таню это вполне устраивало, вести разговоры ей не хотелось. Вставала она поздно, часам к 11, завтракали еще теплым с пенкой молоком и только что отжатым, чуть сладковатым творогом, и шла гулять. Шла медленно вдоль опушки леса, ребенок быстрее идти не давал, присаживалась на пеньке отдыхать и также медленно возвращалась домой. Обедали вместе, простой суп с картошкой и крупой, отварная курица или снова картошка или каша. После обеда Таня спала. Теперь она очень много спала, проспать могла целый день, и все было ей лениво. Книг на хуторе, естественно, не было, скука невыносимая. Оставались газеты, ветхие и пожелтевшие, свалены они были на чердаке для всяких хозяйственных нужд. Например, ими перекладывали банки с молоком и сметаной в дорогу. Таня стряхивала с них пыль и пробовала читать. Кое-что попадалось интересное. Например, газета «Вечерний Таллин» за 70-е и 60-е годы. Остальные газеты были на эстонском. Еще на чердаке были обнаружены журналы «Здоровье» и «Крестьянка». Вот тут Таня еще и посмеялась. Лето, как ни странно, выдалось жарким. Арво часто ходил на озеро. Однажды позвал с собой Таню. Но Лиза прикрикнула на сына. «Какое ей озеро, спятил! Ей витража через 3 месяца!» Жили они совершенно уединенно. Ни гостей, ни родни. Лизина родня осталась в Москве, да и та заметно поредела. Бабушка Оля, двоюродная сестра и старая тетушка в Питере. Родня мужа эстонца, о ней Лиза отзывалась сдержанно. Да есть, как-нибудь. Правда, однажды Орво уехал, Лиза бросила скупо, поехал к родне, по отцу. Все, больше ни слова. Спать хозяева отправлялись рано, в 8 часов, в 4 часа вставать на первую дойку, а в пятницу к вечеру начиналась основная работа и суета в субботу. В 5 утра мать и сын отправлялись на базар торговать. В старенький Запорожец укладывались тазики с творогом, бруски желтого масла, завернутые в льняную белоснежную тряпицу, яйца в корзине и битая птица в деревянном ящике, обложенном свежей крапивой. На полу устанавливались 3-литровые банки молока, перетянутые на животе черной широкой резинкой от старых шин, чтобы не треснули и не разбились, и банки со сметаной, обернутые старыми газетами. Лиза садилась на переднее сиденье, крепко ухватив корзину с яйцами. Возвращались к вечеру, усталые и довольные. После ужина садились считать барыши, как говорила Лиза. Считала Лиза, а Орво сидел напротив и внимательно следил за ее руками. Таня всегда выходила. Чужие доходы ее не интересовали. Слышала мельком, пересчитав деньги, Лиза коротко бросала «хорошо» или «плохо», в зависимости от удачи. Как-то раз, когда Орво опять уехал к родне, а Лиза вязала, сидя у камина, за окном был сильный дождь с грозой. Тут-то тетушка и потянула на разговоры. Лиза рассказывала, что с родней покойного мужа она почти не знается. Не смогли ей простить, что она увела Лейдо от эстонской невесты. Лиза усмехнулась. «А я и не знала. Ну, не хотели они русскую. Я понимаю. Не хотели городскую, тоже понятно. Думали, что не справлюсь. Свекровь так презрительно хмыкнула, увидев меня, мол, ты кого, сынок, привез? Доходягу такой. А я и вправду была доходягой. Тощая, мелкая, червяк, а не баба», — засмеялась она. «А хозяйство большое, правда?» — Лиза вздохнула. «Русскую не хотели. Своя всегда ближе, ведь так? К тому же русские их раскулачили. Все отобрали, скотину, дом. Дом потом сожгли. Деда с бабкой угнали в Сибирь. За что им любить советскую власть?» Таня кивнула. Коротко она знала историю Лизы. Бабушкина сестра, гостившая у тетушки в Ленинграде, познакомилась с эстонским парнем, и завязался роман. Писали друг другу письма и мечтали о встрече. Года через полтора, когда письма стали редкими, и Лиза уже почти позабыла о белобрысом эстонце и даже почти закрутила новый роман с москвичом-студентом, чему все были несказанно рады, но, наконец, в столице и появился старый знакомец. Они встретились. На свидание Лиза пошла с неохотой, но и отказаться было неловко. Погуляли по городу, сходили в кино, съездили на ВДНХ и понеслось. Лиза поняла, что именно он, этот молчаливый, спокойный парень по имени Лейдо, и есть ее судьба. В семье, как говорила бабушка Оля, был жуткий переполох. Эстонец, к тому же деревенский, совсем уж, простите, чужой. А Лиза ведь подавала надежды, рисовала прекрасно, все прочили ей хорошее будущее. Комната на самотеке, чем плохо, отговаривали ее как могли. Что ждет тебя там, вдали от семьи и родных, в глухой деревне, ладно бы в городе? Но отговорить не смогли. Лиза и Лейдо уехали. Свадьбу сыграли там же, в Эстонии. На свадьбу приехала только старшая сестра Ольга. Лиза всегда это помнила и всю жизнь была ей благодарна. Только Ольга ее поддержала. И началась трудовая сельская жизнь. Трудная жизнь, непростая. Бабушка Оля рассказывала, что новая Лизина родня оказалась хорошей, трудолюбивой. Но людьми они были сдержанными и довольно прохладными. А Лейдо Лиза очень любил. Что говорить. Деревенский быт был сложным, особенно для городской девчонки, не привыкшей к тяжелому и однообразному крестьянскому труду. Но Лиза прижилась. В Москву приезжала редко. Дома крепко держали дела. Да и семья была недовольна. Куда собралась, а тут за тебя кто? Лиза приезжала ненадолго. Повидается, прикупит гостинцы и поскорее домой. А спустя пару лет и вовсе ездить перестала. Родился сын Орво. Не до поездок и не до гостей. Пару раз к ней ездила сестра Ольга. Но потом перестала. Тоже жизнь закрутила. Да и расстраивалась она, глядя на младшую сестру, тяжелой жизнью жила на хуторе. Вечный труд от зари до зари. Ничего больше Лиза не видела. Правда, жизнь была сытой. С мужем жили неплохо. Но Лейдо умер рано, совсем молодым, и Лиза осталась одна. В Москву не вернулась, хотя Ольга уговаривала ее. Отписалась коротко. «Теперь мой дом здесь». Сестры писали друг другу нечасто и скупо, отчитывались о детях и семье, докладывали про новости и здоровье. Таня помнила, бабушка Оля всегда этих коротеньких писем ждала и продолжала Лизу жалеть. Как-то обмолвилась о Лизином сыне, не все в порядке у него в голове. Таня тогда внимания на это не обратила. Какая-то Лиза, какой-то сын, ни разу его не видела. Что интересного? Еще вспомнила, как бабушка сказала, что у Лизы куча денег. Зачем они ей? Никуда ведь не ездят, нигде не бывают. Живут бирюками на хуторе, и все. Сейчас, сидя у камина, Лиза вязала сыну свитер и находилась в прекрасном настроении. Ей была охота поболтать. Ненароком спросила, а этот, ну, папаша? Кивнула она на Танин живот. Совсем знаться не хочет. А он и не в курсе, спокойно ответила Таня. Да и зачем? Лиза кивнула. Ну, раз уж так. В глазах ее Таня увидела абсолютную покорность и смиренность судьбе. Вдруг Лиза подняла на Таню глаза, отложила вязание и, помолчав пару минут, вдруг сказала. «А ты выходи за моего парня, Таня, Зарво, и оставайся тут у нас. С ребеночком я тебе помогу, я же двужильная. Воздух здесь, тишина. Хорошо ему будет, ребеночку, и вам хорошо. И ты при муже, и он при жене. Он у меня странный, ты видишь, но неплохой. Не пьет, не дерется, просто чудной. И ребеночка твоего примет, и даже полюбит, я его знаю. А то мы здесь совсем бирюками стали. А ребеночек — это жизнь, да и не чужой он нам, родня». Таня так удивилась, что сразу не нашлась, что ответить. Выдавила из себя какую-то чушь, типа «Спасибо за честь, но я уж как-то сама, вы уж простите». Лиза спокойно продолжала, а зря, и повторила. «Ты была бы замужем, и он при жене, и ребеночку здорово. А что чужой, ерунда? Зато и у меня будет внучок». Она улыбнулась и снова повторила. «Он странный, да, мой Орво, понимаю. С девицами не встречался, компании всегда сторонился. Молчу, это да, но человек неплохой». В ту ночь Таня поняла, что очень хочет домой. Орво приехал на следующий день, и Таня упросила его отвезти ее в город. Лиза вопросов не задавала. «Ну, раз так, значит так», — только и сказала она, поджав губы. Обиделась. Таде же было абсолютно все равно. Скорее бы домой, скорее. Скорее к маме, к Мише в свою комнату, скорее к бабушке, Оле, к папе и даже к Лиле, туда, где семья, ее семья. Она обняла Лизу, и та всплакнула. Протянула Тане корзину с маслом и яйцами, творог и сметана не доедут, а жаль. По дороге в город молчали. Орво лишь изредка косился на Таню, но вопросов не задавал. Билет удалось поменять, и она осталась на вокзале ждать вечернего поезда. Орво поставил у ее ног чемодан и коротко сказал. «Ну, я поехал. Дела». Таня молча кивнула. Когда его худощавая фигура скрылась за тяжелой вокзальной дверью, она громко выдохнула. «Уф, слава богу!» и улыбнулась. «Ага, женишок. Сколько ему? Лет 40, не меньше». В поезде она быстро уснула, подумав с радостью, что завтра днем уже будет дома. Какое счастье, Господи! На вокзале взяла такси. Хотелось поскорее очутиться дома и увидеть своих. Суббота. Мама с Мишей должны быть дома. Но дома никого не было. На кухне стояли чашки и тарелки от завтрака. Странно, что чистюля мама их не вымыла и не убрала. Таня открыла холодильник и не удивилась, что он был совершенно пуст. Странное дело. На выходные всегда был обед. Даже пирог мама считала, что именно пирогом должно пахнуть в доме на выходные. Таня сживала черствую горбушку, выпила чаю и отправилась спать. Блаженно закрыв глаза, она подумала о том, как же прекрасно дома. Родные запахи, родная кровать. А обо всем остальном она подумает после. Открыв глаза, она увидела, что на краю ее кровати сидит мама. Она плакала и выглядела измученной и несчастной. Они обнялись, и Таня принялась объяснять причину своего несвоевременного и внезапного приезда. «Сосватали меня, мам!» — засмеялась она. «За родственника, можно сказать, да еще и старого, и слегка чокнутого. А ты говорила, что я теперь останусь одна. Мама шутку не приняла, подробностей не уточнила, а только погладила Таню по волосам и тихо сказала: «А мы ведь сегодня бабушку Олю похоронили, Таня». Таня охнула, осела на диван и, неотрывно глядя на маму, принялась приговаривать: «Да что ты, мам? Да как же так? Как это может быть? Нет, я не верю!» Таня рыдала и трясла головой: «Не верю, не верю!» Зоя Андреевна молчала и отводила глаза, только обронила: «Хорошо, что тебя не было здесь, и все это прошло без тебя». Таня винила себя, это она укоротила бабушкину жизнь, это она довела ее до могилы. «Никогда не прощу себе, никогда!» — шептала она и снова ревела. Бабушка была человеком не просто родным, а самым близким, самым любимым. Вспомнила, как бабушка спала в кресле, чтобы не беспокоить ее. Тяжело было очень. Так тяжело бывает, когда к страшной потере примешивается жгучее чувство непомерной вины. Но мама сказала строго и твердо: «Все, закончили. Бабушку уже не вернуть, а тебе надо еще родить здорового ребенка, Господи. И за что это мне? Не понимаю. А ты прекращай реветь, а то выкинешь еще ненароком». Безусловно, рефлекс победил. Таня думала о ребенке, уговаривала себя и заставляла не реветь. «Нельзя расстраиваться», — повторяла она, как мантру. «Это может ему навредить».